Эпилог. Иван. Просыпаюсь еще до звонка будильника и просто наслаждаюсь прекрасным утром. Любимая жена сладко спит на моей груди. От ее непослушных локонов чешется физиономия, а рука давно затекла, но я не двигаюсь. Мне так хорошо и спокойно. Момент абсолютного счастья наконец настал. Проблемы отступили. Точнее, мы успешно преодолели все трудности на своем пути. Сложнее всего было с матерью. Узнав от нее правду, моим первым порывом было разорвать с ней все отношения. Но благодаря Вике я нашел в себе силы простить ее. Это оказалось очень сложно, но зато сейчас меня ничего не гнетет. Мама, как и обещала, больше не лезет в наши отношения, но с Нюсенькой сильно помогает. Даже забирает иногда на выходные, давая нам поваляться в постели до обеда или провести время только вдвоем. Они очень быстро нашли общий язык и подружились. Просто поразительно, ведь мама хотела избавиться от этой озорницы, а теперь души в ней не чает. Конечно, она уже 1000 раз раскаялась в своем поступке. Бог ей судья. Мы зла не держим. Нам это просто не нужно. Вика сладко тянется и дарит мне лукавую улыбку. Доброе утро. Мягко целую в губы и крепче прижимаю к себе, совершенно точно зная, как лучше всего начать день, чтобы зарядить нас обоих энергией. Доброе. Лениво перекидывает ногу через меня и садится сверху. Волосы шикарным каскадом рассыпаются по ее плечам. Завороженно смотрю за тем, как красиво они переливаются на солнце. Не сдерживаюсь и зарываюсь пятерней в это волнистое великолепие, заставляя Вику откинуть голову. Любуюсь шикарной линией шеи и хочу лишь одного — впиться в нее губами. «Тебе обязательно ехать?» Вика освобождается из захвата, упирается в мою грудь ладонями и умоляюще смотрит в глаза. Не могу ей отказать в такие моменты, но сейчас обстоятельства выше меня. «Ну не начинай», — мягко прошу и притягиваю к себе. «Мы же уже все обсудили». Прохожусь губами по шее Вики и укладываю ее себе на грудь, медленно проводя пальцами по позвонкам. «Не хочу с тобой расставаться», — нежно мурлычет она и как кошка трется об меня щекой. «Всего неделя, и потом весь месяц я твой». Крепче сжимаю в объятиях, целую макушку и тяжело вздыхаю. Для меня это тоже будет испытание, но меня ждут партнеры. Я должен ехать, чтобы заключить выгодный контракт и помочь своему бизнесу выйти на новый уровень. «Прямо весь?» Вика поднимает голову и игриво закусывает губу. «Только твой». Хрипло шепчу и дарю ей долгий чувственный поцелуй. «Все равно не хочу тебя отпускать». Капризничает она и надувает губки. «Я буду скучать». «И я буду, но зато как только вернусь...» «И найдешь любовника в шкафу?» «Какая ты, оказывается, коварная!» Хитро прищуриваюсь, одним рывком переворачиваю ее на спину и нависаю сверху. «Да, я такая!» Смеется Вика и пытается вырваться из плена. «Зато у тебя будет мотивация быстрее вернуться!» «У меня и так ее предостаточно!» Вновь ловлю ее губы и начинаю медленно терзать, втягивая в дерзкий танец страсти. «Ты уже решила, куда мы поедем в отпуск?» Хриплю, спускаясь по шее. Огибаю ключицу и прокладываю дорожку еще ниже. «Мне все равно». Голос Вики срывается, а дыхание становится тяжелым. «На море мы недавно были. Может, куда-нибудь в Карелию?» «А что, хорошая идея». Отстраняюсь и смотрю ей в глаза. «Значит, пока меня не будет, тебе ответственное задание. Найти, куда мы поедем. Вернусь и покажешь». «Умеешь ты заинтересовать». Расплывается в довольной улыбке и притягивает меня к себе, обнимая ногами мои бедра. «Да, я мастер. И не только в этом». Рычу ей в шею и прижимаю стеснее пахом. «О да, непревзойденный. Люблю тебя». Выдыхаю в губы. «И я тебя очень-очень люблю». Вика спит, измотанная моими ласками. С нежностью любуюсь ею, запоминая каждую черточку. Как продержаться целую неделю без нее, ума не приложу. Но раз решил, надо терпеть. Осторожно целую ее в плечо и поднимаюсь с кровати. Мне пора уезжать. Не люблю долгие прощания, этот вариант для меня лучший. Смотрю на любимую женщину с жадным взглядом и улыбаюсь, впитывая ее образ. Пусть эта пикантная и жаркая картинка отпечатается в памяти, чтобы вспоминать холодными ночами в одинокой постели. Усмехаюсь своим пошлым мыслям и иду собираться. Уезжаю с легким сердцем. Знаю, что скоро вернусь, и наша жизнь выйдет на новый уровень. А еще, что мне досталась лучшая женщина на свете. И так будет всегда. Бесконечно благодарю Бога за этот подарок. Никогда я не позволю ей усомниться в своих чувствах или действиях. Все сделаю ради их с дочкой счастья. И эта поездка только для них. Хочу, чтобы у них было все самое лучшее. И добьюсь этого во что бы то ни стало.